он никакой, но, смешиваясь с тьмой, порождает иллюзию красок. Вода и воздух параллельны, но не симметричны. Облака не столько отражаются в морской воде, сколько заражают ее своей благородной серостью, капля туши на небо света. Так море перенимает не форму, а суть облаков, их цвет. Но и это оно делает не рабски, как зеркало, а творчески, как поэт, рифмующий слова и понятия. Волны похожи на облака тем, что однообразны и неповторимы, как орнамент арт-нуво. Только окунувшись в воду с головой, мы начинаем постигать эту стихию. Вода готовит нас к загробной жизни. Под водой легче понять, что чувствует душа без тела, оказавшись в другом, не враждебном, а безразличном, хотя и теплом мире. Подводный ветер играет водорослями, как поток локонами Офелии. Вспомнив о ней, притворяешься утопленником, отдаешься на волю течению, чувствуешь себя младенцем, позу которого принимает тело, избавленное от прямохождения. С родиной тебя, как в утробе, соединяет дыхательная трубка. Женская природа воды в ее податливости, в том, что, забываясь, мы теряем себя в ней. Вода — самая старая из стихий. Мы из нее вышли. И в память об этом море ласково принимает нас в себя. Но лишь тогда, когда мы отказываемся от приобретенных с тех пор привычек. В первую очередь от речи. На земле мы обречены преодолевать трудности, но в воде мир избавлен от главной тяжести бытия. От тяжести? Свобода от нее дарит рыбам ту грацию, которой завидовали древние китайцы. Первыми из всех зверей они одомашнили золотых рыбок. Мне под водой довелось встретить удивительную рыбу в черно-белую клетку. Она оказалась озабоченной своей внешностью, и я ее понимаю. Рыба напоминала шахматную доску, которую скомкал сильный игрок, выбравший себе неподходящий вид спорта. В тропиках пальма. Любимое дитя четырех стихий. Интересно, что пальмы никогда не растут параллельно друг другу. Природа не любит параллельных прямых и не дает им пересекаться, чтобы не плодились. Издали пальмы кажутся буквами неизвестного алфавита. Между ними ровно столько пробелов, сколько нужно, чтобы не перепутать осмысленную пустоту с полями. Поэтому пальмы не собираются в роще, как березы, и не толпятся, как елки, а стоят в прихотливом и разумном отдалении друг от друга, как футболисты на поле. Пальма вообще не похожа на растение. Для этого у нее слишком много витальности. Даже мертвая пальма с трубчатой костью ствола и жухлыми ребрами веток напоминает не дрова, а труп. С землей лучше всего встречаться на пляже, где она соединяется с остальными стихиями. Тут не заглушая друг друга, но и не воя в унисон, они играют квартетом столь совершенным, что им не нужен дирижер. На пляже Бога заменяет религия, которая его еще не открыла. Чтобы сблизиться с землей, надо разуться. Идя босиком по песку, мы надавливаем на те тайные точки, что отзываются физиологическим наслаждением. Ходьба — эротическое упражнение, естественное, как дыхание. Раньше, когда чаще ходили босиком,